Фальк вновь принес книгу. Эти радиоволны записываются аппаратом, как голос на пластинку граммофона. И теперь мне можно будет отдавать повторные приказания одним поворотом рычага. Сегодня я сделал любопытный опыт. Я попытался мысленно передать свой приказ человеку. У Карла Готлиба живет старый слуга, Ганс. Я мысленно приказал ему прийти в мою комнату. Я сосредоточивал всю силу своей мысли и как бы представлял себя на месте Ганса, мысленно проделывал весь путь от его комнатки до моей. Словом, я поступал так, как будто внушал Фальку, но старик Ганс не шел. Это меня не удивило. Между мною и Фальком давно установился полный рапорт. Связь, как говорят гипнотизеры. Притом Фальку я делал мысленные приказания на близком расстоянии. Излучаемые моим мозгом радиоволны слишком ничтожной мощности, чтобы они могли дойти и возбудить аналогичные электроколебания, то есть мысли или образы в мозгу другого человека. С Гансом мы слишком различные люди. Не мудрено, что его мозг, его приемная станция, не мог воспринять сигналы, посылаемые моим мозгом. Тогда я тот же мысленный приказ отправил, усилив мощность передачи через мою передающую радиостанцию. Признаюсь, я с большим волнением ожидал, что будет дальше. И к своему неизъяснимому удовольствию я услышал шаркающие шаги Иоганна. У него больные ноги, и он всегда ходит в мягких туфлях. Он открыл мою дверь, не постучав, чего с ним никогда не было, и вдруг с недоумением и смущением остановился. Что делать дальше, я не приказывал ему, и теперь он не знал, чем объяснить свое появление. «Простите, но мне послышалось, что вы звали меня», — сказал он, переминаясь с ноги на ногу. «Да, да», — поспешил я успокоить старика. «Я хотел узнать, вернулся ли из клуба господин Готлиб». «Они еще не возвращались», — ответил повеселевший Иоганн. Теперь он не сомневался в том, что явился на мой зов. Неприятное ощущение от необъяснимости своих поступков у него прошло. «Благодарю вас. Можете идти, Иоганн». Старик поклонился и вышел. А я готов был догнать его и от радости схватить и кружиться с ним по комнате, как я делал это с Фальком, завывшим от грусти. Опыт удался. А что означает он? То, что я могу повелевать и другими людьми. Я могу заставлять их делать все, что мне хочется. Я могу. Я все могу. Разве это не всемогущество? Захочу, и люди принесут мне свое богатство и сложат у моих ног. Захочу, они выберут меня королем, императором. К черту корону! Захочу, и меня полюбит самая красивая женщина — Эльза. Нет, нет, этого я не сделаю. Штирнер, ты теряешь голову. Возьми себя в руки. Штирнер, иначе ты наделаешь глупостей. Штирнер, давно ли нищий студент, потом аспирант профессора Гере, средний рядовой человек с довольно некрасивым, длинным лицом. И ты мечтаешь о власти, славе, любви только потому, что тебе посчастливилось случайно напасть на интересное научное открытие. Вчера мы были на прогулке. Я, Эльза Глюк, Эмма, Фит и Зауэр. Я, кажется, наговорил много лишнего. Полушутя, полусерьезно, я делал Эльзе предложение. Этого и следовало ожидать. Но пусть она не шутит со мной. Впрочем, она и не шутит. Зачем только Зауэр смотрит победителем? У меня чешутся руки испытать на нем силу моих мыслепередатчиков. Как давно я не писал. Жена опять хандрит. Надо еще и еще усилить мощность моих передатчиков. Я затеял крупную игру. Или сверну себе шею, или... Зачем я не послушался голоса благоразумия? Теперь уже поздно останавливаться. Но игра завела меня слишком далеко. Я устал, измотался от вечного напряжения. Черт бы меня побрал! Лучше бы мне не бросать профессора Герри. Война. Довольно. Устал смертельно. Пора кончать игру.